Когда Шеварднадзе завинтил гайки и перестал из Грузии пропускать частные мандарины в Россию, чего только не придумывали люди, чтобы их провести. Говорят, в Кенгурске нашлись дельцы, которые наняли подводную лодку, и она сделала несколько рейсов из Кенгурска до Туапсе. Ну, конечно, это не современная подводная лодка. Современную кто им даст, но дряхлую, довоенную им удалось зафрахтовать. Но она недолго продержалась. Как говорят, жадность фраера разгубила. В один из рейсов кенгурские дельцы перегрузили подводную лодку, и она села на мель. Бедный капитан, говорят, предупреждал ребята, упрашивал он, не надо перегружать лодку, она у меня старенькая. Но они его не послушались, потому что капитан в долю вошел и через это потерял контроль над загрузкой. И вот лодка села на мель. Вынуждена была выбросить сигнал бедствия, и через это все они вынырнули в Сибири. Говорят, был закрытый суд ввиду капиталистического полуокружения и китайского ехидства. Но сам я там не был, от людей слыхал. Возможно, преувеличивают. У нас вечно все преувеличивают. Так что на подводной лодке не знаю, как было. Но на катерах точно провозили мандарины. Об этом даже в газетах писали. Может, какой-то перегруженный катер затонул, а люди решили, что это была подводная лодка. Но это слухи. Теперь я расскажу то, что видел своими глазами, то, что было лично со мной. А ты можешь об этом написать, только фамилии не указывай, тем более, что я их все равно не назову. Наша АТК командировала меня на Пицунду, где я грузил гравий и отвозил его на границу между Абхазией и Краснодарским краем. Там укрепляли опоры железнодорожного моста, и нужен был гравий. Вот я и отвозил его туда, с Пицунды. Я переезжал через пограничную речку Псоу, заворачивал к железнодорожному мосту, опрокидывал там кузов и возвращался на Пицунду. Работаю уже дней 10. Все идет нормально, и вот однажды ко мне подходит один местный грузин и говорит, «Слушай, Кацо, перевези мне через границу мандарины, получишь 1000». «А если поймают?» — говорю. «Да кто тебя будет проверять?» — отвечает этот тип. «Гравий пока еще никто не проверяет». «А если проверят?» — говорю. «Слушай», — отвечает он, — «если б совсем никакого риска не было, я бы тебе 1000 рублей не давал. Я за риск плачу». И вот я крепко задумался. С одной стороны, я неплохо зарабатываю, в месяц 300 имею чистыми. С другой стороны, за 1,5 часа 1000 рублей. На улице не валяются. С одной стороны, поймают, с работы снимут. С другой стороны, за 1,5 часа 1000 рублей. Мне 3 с лишним месяца надо вкалывать, чтобы заработать такие деньги. Я, конечно, колымил, а кто не колымит? Попутно, кому дровишки, кому стройматериалы, но мандарины. Нет, мандарины теперь валюта. И вот я до того задумался, что даже вспотел, а этот тип ждет. «Ну как?» — говорит. «Я еще подумаю», — говорю, — «приходи завтра». «Ладно», — говорит, — «в это же время приду». И вот я работаю и целый день думаю, как перехитрить милицейский пост. Как раз между Пицундой и рекой Псоу, где граница Абхазии, был пост, и там один старший лейтенант всем заправлял, русак. Но местный парень здесь родился, здесь вырос. Такой аферист, как рентген, всех насквозь видит. Что в машине, что под машиной, и у какого водителя какие связи. И, между прочим, язык подвешен, как бритва. Его хохмы и в Гагре, и в Гудоутском районе все повторяют. Одному гагринскому парню, который в ресторанах среди своих дерзкие речи говорил, а среди чужих был большой мандражист, он дал кличку «Кролик-людоед». До сих пор его так называют. Вот такой автоинспектор там работал. Но при этом хлебосольный парень. Во время дежурства сам же тебя обчистит, а после дежурства твои же деньги с тобой пропьет. Такой хлебосольный остроумный аферист. Когда я уезжал в командировку, наши ребята предупредили меня, чтобы я обязательно посмотрел, как он патронит машину какого-нибудь спекуля. Он из этого такой театр устраивает. Говорили они, что Аркадия Райкина... После этого не захочешь смотреть. И я несколько раз останавливался возле его поста, вроде напиться воды, там колонка была, но как-то не совпадало. А потом, наконец, совпало, я напился, стою и курю, а он совсем рядом. И вот проезжают «Жигули». Он поднимает руку и останавливает машину.